Часть пятая. Приближалось дачное время. По Каменноостровскому и Самсоньевскому проспектам уже потянулись из Петербурга первые возы с мебелью ранних дачников, направляясь в Лесной, в Удельную, в Шувалово и Парголово. — Ну, пора и мне торговать по дачам с воза, — сказал в среду на святой неделе Лаврентий Тихонов Зварову. — Рассчитай меня, пожалуйста. Телега куплена, а сегодня надо на конную ехать, лошадь покупать. Время уж. Дачники с вазами ползут вон, как муравьи. Зваров очень не любил отдавать деньги. Сморщился, нахмурил брови и отвечал. — А отчего ж ты раньше меня не предупредил, что тебе сегодня деньги-то нужны? А я вчера только за мясо заплатил. — Как не предупредил? Я перед Пасхой еще сказал тебе, что желаю от себя торговать. — Ну, вот еще. Свинью насчет собственной торговли ты мне к Пасхе подпустил, это верно, и утешил на праздник за мою хлеб-соль. А что тебе понадобятся деньги сегодня, ничего не говорил. — Да я не твою у тебя хлеб-соль-то ел, Евтихий Павлович, а свою собственную, заслуженную. — Подождать надо. Ближе как на поминой неделе денег отдать не могу. Подкузмили хозяина со всех сторон, черти-приказчики, да еще и расчета требуют. — Да как же так на поминой? — недоумевал Лаврентий Тихонов. — Мне сегодня деньги нужны, на лошадь нужно, на конную сегодня торг, а я в конце святой торговать начать должен. — Ну и подождешь, так не лопнешь. Я сам только с Фоминой на даче торговать собираюсь. — Это твоя воля, а у меня желание на святой. — Ну, поговори еще, так и вообще ничего не получишь. Где расписка, что я тебе должен? — Ни расписки, ни рабочей книжки с условием у тебя нет, — возвысил голос Зваров. — Да ведь обидеть-то легко, — спокойно проговорил Лаврентий Тихонов. — А ты вспомни, что я тебе земляк. Одной деревни с тобой. У нас одной деревни со мной 246 душ. Так и на столбе при въезде написано. Так если я каждому угождать буду, печенки не хватит. Сказал, что на Фоминой отдам, и отдам на Фоминой твои 42 рубля. Как 42 рубля? 68. Да и 60-то 8, если по первый день Пасхи считать, когда я отказался. А я тебе работал и на второй, и на третий день Пасхи. Выручил тебя, можно сказать, когда Сидор и Василий забастовали. За это должен что-нибудь заплатить-то. Уж очень вы свою ступню цените, ведь не золотая. Ну да ладно, второй и третий день Пасхи тебе в скидке. А 68 рублей подай. И не обижай ты меня, Христа ради. Брось гордость и отдай по-земляцки сегодня. Ведь сам в люди-то выходил, сам знаешь, как каждая копейка дорога ко времени. Вспомни свое бытье, когда еще отъевшись не был. Я, когда в люди выходил, то хозяину поперек дороги не становился, конкуренции ему не делал. А ты ведь норовишь в той же местности торговать, где я лавку открываю. Стало быть, свинью подпускаешь. Да какая ж свинья-то, помилуйте. Ты большой корабль, а я маленький. Ты в лавке торговать будешь, а я с возу. Ну так и что же из этого? Ты ни приказчиком, ни за наем лавки платить не будешь. Так завсегда цену на товар испортить можешь и дешевле продавать говядину. А я двух одров приказчиков кормить должен. Да ведь и жена, которая за выручкой станет, тоже чего-нибудь стоить будет. Рассчитай ты меня сегодня, Евтихий Павлович, честь честью. Слезно тебя прошу. Сейчас деньги нужны. Лаврентий Тихонов поклонился хозяину в пояс. Зваров с сознанием своей силы взглянул на него, злобно усмехнулся и проговорил. — Петь-то вы умеете сладко перед хозяином, когда нужно. А зачем же ногу-то ему подставляете за его доброту? На вот, бери, покуда 25 рублей, а остальные потом. Больше у меня нет. Зваров вынул из своего громадного кошелька четвертную бумажку и положил на стол. Лаврентий Тихонов взял ее и спросил. А остальные 43 рубля, стало быть, на поминой неделе? Там видно будет, — уклончиво отвечал Зваров. Так, стало быть, 43 рубля за тобой. Сколько по моей книге будет значиться, столько и есть. Лаврентий Тихонов покрутил головой, почесал в раздумье затылок, крякнул, тяжело вздохнул и отправился покупать лошадь. Зваров улыбнулся ему вслед и злобно прошептал. — Походишь, голубчик, за деньгами-то! Разговор этот происходил в квартире Зварова в 9 часов утра. Зваров собирался идти в лавку, где уж стояли его приказчики Сидор и Василий, но Лаврентий Тихонов, уезжая уж от Зварова совсем, предупредил его приход и зашел проститься с товарищами по службе. — Прощайте, братцы, перебираюсь сегодня к себе в угол. Нанял себе полкомнаты у Ситного рынка. Там и помещение для лошади и телегу себе сговорил, — сказал он. — Прощай, прощай, Лаврентий Тихонович, счастливо тебе. Дай бог расторговаться, — отвечали приказчики. — А деньги-то получил ли? — Да нет, всего одну только четвертную бумажку выкинул. Остальные, говорит, потом. Ох и тук же он на деньги, ох и тук. Деньги у него нужно клещами вытаскивать. Не любит отдавать. А как платить, так сейчас жилить и утягивать. Вот и сейчас. Не 68 рублей, говорит, я тебе должен, а всего 42. Где, говорит, доказательства? Ого! — воскликнул Сидор. Так, стало быть, нам теперь перед ним, как с прибавкой-то служить, надо свое зажитое выгребсти. Советую, братцы. Теперь, покуда вы нужны, вам только и напереть на него, — посоветовал Лаврентий Тихонов. Сидор подмигнул Василию и произнес. — Слышь, Вась, так надо его сейчас же на рога. В это время в лавку вошел Зваров и стал усердно креститься на икону. Лаврентий Тихонов тотчас же скрылся. — Что ж, лампадка-то не зажжена. Сегодня всю неделю праздник, — сказал Зваров. — Сейчас он обедний идет, будет крестный ход. — Эй ты, чертенок, хаврюшка, чего в ноздре ковыряешь? Зажги вон лампадку. Лампада зажжена. Появились кухарки-покупательницы. Застучал топор, рассекая воловьи кости, звякали гири на весах, кухарки переругивались с приказчиками, чтобы поменьше было им отпущено костей и побольше мясной мякоти, Зваров за выручкой щелкал на счетах, принимал за товар деньги, сдавал сдачу или записывал взятое в заборную книжку. Сидор, выбрав время, когда покупатель перемежился, приступил к Зварову. — Мне, Евтихий Павлович, деньжонок надо. — начал он. — У каких деньжонок? — спросил Зваров, как бы не поняв, в чем дело, и сделал кислое лицо. — Своих собственных, зажитых. — Только что по пятерке прибавил в месяц к жалованию, и сейчас уж и денег. Да ты хоть бы бог-то побоялся, ведь есть чай крест-то на тебе. И прибавку к жалованию подай, и денег подай ему, и все в одно и то же время. С одного вала двух шкур не дерут. — Я зажитый прошу. Надо на сапоги, надо в деревню домашним послать. — И мне тоже на спинжак. Очень уж я обносился, Евтихий Павлович, — прибавил Василий. — И тебе тоже. Врете вы все, черти. Вы вот задумали гулянки делать по воскресеньям, так вам на пьянство надо, — воскликнул Зваров. — Не дам, не дам, пока святая неделя не пройдет. Не желаю я потакать разврату. В таком разе я ухожу из лавки. Не желаю я при таких порядках служить. Я свои деньги прошу, а не чужие, и мне их надо непременно сегодня или завтра, — сказал Сидор. — И мне, и я то же самое, — поддакнул Василий, всегда вторящий Сидору. — Иначе не согласен. Зваров выпучил глаза. — Да что вы, белины объелись, что ли, или вас бешеная муха укусила? — заорал Зваров. — Не то и не другое, а позвольте деньги, — стоял на своем Сидор. — Времена не те теперь, чтобы задерживать зажитое. Какие времена, леший, какие? Знам какие. Наша весна пришла. Засияло солнышко и на нашей улице. Довольно уж этого хозяйского тиранства-то. И приказчики такие же люди, как и хозяева. Мы даже союз мясных приказчиков затеваем. Об этом в первый день Пасхи у нас уж разговор был в трактире. — Так, — прошипел Зваров, весь изменившись в лице. — Вон оно куда пошло. Ловко. Да вы совсем социалисты. Социалисты или не социалисты, а пожалуйте наши зажитые деньги. Может быть, мы даже и молодая партия союза против хозяйских зверств, а деньги позвольте. Иначе снимаю набор ножей и прощения просим. Сидор взялся за ремень с ножами и стал его отстегивать. — Газет начитались, заблуждения ложные почувствовали. Бунтовать хотите? Ловко! — хриплым голосом бормотал Зваров. — Обещайте не позже завтра вы деньги отдать? — решительным голосом спрашивал Сидор. Зваров сразу сообразил, что если он откажет, то сегодня же опять останется без приказчиков, и понизил тон. — Я не понимаю вообще, о чем разговор, — проговорил он. — Никто вам в деньгах не отказывает. Ну, нельзя ж с ножом к горлу приставать-то. Не могу же я сразу выдать. Вот поторгуем сегодня, а завтра и дам. — Верим, до завтра хозяйскому слову, — махнул рукой Сидор. — Василий, надевай на себя ножи, до завтра, — прибавил он. Далеко не легко было Зварову успокоить приказчиков своей городской лавки. Обстоятельства так сложились, что пришлось пойти на многие уступки, кроме прибавки к жалованию. Прежде, как у него, так и у других хозяев, жалование никогда не платилось людям в известный срок, а выдавалось по частям, по мере требования. То на сапоги, то на пиджак, то на белье, то на посылку в деревню, всегда отпускалось в меньшем против просимого количестве, и приказчики как-то обходились при этой урезке. Считалось прямо за правило, что за 2-3 месяца зажитые деньги всегда были за хозяином. Причем в утешение приказчикам говорилось хозяинам так. «У меня целее будет. Тебе же лучше, когда подкапливается». Исключение бывало только тогда, если приказчик увольнялся от места или ехал в деревню на побывку, да и то иногда не полностью. Зачастую находились причины, по которым следовало удержать сколько-нибудь денег, а то просто счеты не сходились, и в результате выгода оставалась на стороне хозяина. Делалось это и для того, чтобы, задерживая у себя деньги служащих, всегда иметь возможность держать служащих в руках. И в самом деле это всегда был хороший рычаг для этой цели, так как хозяин мог и не признать долга, тем более что расчетные книжки с договором найма существуют в самых редких случаях. В данном случае Зваров выдал Сидору и Василию далеко не полностью просимое ими жалование. «Ведь еще месяц не кончился, так чего ж вам? Придет первое число, после первого числа и получите», — говорил он приказчикам. Сидор и Василий, скрипя сердце, на это согласились, но потребовали заведения расчетных книжек с условием. «Вишь, как вы бунтарей-то наслушались», — воскликнул Зваров. «Одним гулянка в пользу, а вам так прямо вред. Повидались с кем-то и совсем социалистами стали». «Никаких мы бунтарей не слушали, а просто желаем по правилам жить», — отвечал Сидор. «Расчетная книжка по правилам. Расчетная книжка — любезное дело. Ни хозяин приказчика не обманет, ни приказчик хозяина». «Однако вы прежде хозяину и без расчетной книжки верили, а теперь на вас словно черт какой насел». «Позвольте, да ведь почти все рабочие теперь с книжками», — заметил Василий. «А вы не уж рабочие, вы приказчики, подымай выше. Нос перед хозяином задираешь, а ценить себя не умеешь, ну и вышел дурак». На расчетные книжки, однако, пришлось согласиться. Пришлось и лавочному мальчишке Игнашке положить 5 рублей в месяц жалования, чтобы не отпустить его к Лаврентию Тихонову. Игнашка уже настолько наметался в торговлю, что мог вполне заменять приказчика. «Беда с народом! Безначалие какое-то! Все хотят перевернуть шиворот на выворот!» — жаловался жене Зваров, придя домой обедать. «Прибавил жалование, ну, кажется, уж хорошо. Они, кроме того, и денег требуют. Подавай им расчет». «Лишнее требуют?» — спросила жена. «Да не лишнее, а подавай им все зажитое сразу». «А у вас денег не хватает, чтобы сразу?» «Да как не хватать? Такие деньги всегда есть, иначе чтоб я был за торговец. А нельзя же служащим людям-то потакать, иначе они так задерут голову, что их и не обуздаешь. Ну да ты дура баба, совсем не понимающая. Я тебе про Ерему, а ты про Фому, так уж лучше молчать», — закончил Зваров. Вообще торговая наука давалась Лукерье Ивановне туго. Хозяйский смысл, заставляющий делать все возможное, чтобы держать в руках своих служащих, усваивался ею плохо. Еще труднее было для Зварова уговориться в условиях при найме служащих для дачной лавки. Рядившиеся приказчики, видя, что эти места временные только на летнее время, старались выговорить себе как можно больше привилегий. Зваров торговался, ругался, вел переговоры более чем с десятком лиц, и в конце концов двум приказчикам для дачной лавки пришлось дать большее жалование, чем своим приказчикам в городской лавке. «Все себе цену подняли. А с чего подняли настоящим манерам и не сообразишь?» — жаловался он жене. «Думаю, что тут фабричные и заводские виноваты. Им удалось, а за ними и разные другие рабочие. Кто-кто только не бунтовался против хозяев, ну и наши приказчики следом. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». «Не по-божески, значит?» — спросила Лукерья Ивановна мужа. «Да уж чего тут божеского, коли норовят шкуру снять с хозяина?» — отвечал тот и умолк. На дачу Зваровы начали собираться на Фоминой неделе. Дабы переехать дешевле, переезжали по частям на своей лошади в своей тележке. Вещи перевозил новый приказчик Филат, молодой, здоровый, рябой парень с попорченным оспой глазом и ноздрями. Сначала он свез пару чугунчиков, посуду, самовар, ухват, сундук с хозяйским бельем, весы с гирями и оставил все это на попечении Игнашки, который остался ночевать на даче караульным. Накануне отъезда на дачу самой хозяйки он повез новую двуспальную кровать и пружинный тюфяк, а также свой Игнашкин сундуки и три стула. «Достаточно и трех стульев», — говорил Зваров жене. «Для тебя, для меня и для Павли. А столы там есть. Отличные три стола сколотил плотник, который делал лавочные полки. Он же и скамеек с табуретками наделал, и козлы для коек приказчикам сколотил. Ведь на даче и господа-то подчас кое-как живут, а нам уж и сам Бог велел», — прибавил он в свое оправдание. «Да что тут, лето-то можно и на сеновале», — согласилась Лукерья Ивановна. «А вы такую богатую кровать берете?» «Нет, уж на сеновале-то совсем не модель. Во-первых, надо дом и лавку караулить». «Уж разве только что караулить, а то я у нас в деревне прошлым летом в лучшем виде под навесом на сене спала с ребятишками». «Позвольте, позвольте. Во-первых, лавку караулить», — перебил ее муж. «А во-вторых, ты все-таки должна понимать, что ты дама, жена торговца, и торговца обстоятельного при двух лавках, и хозяйка, и жена мясника», — наставительно добавил он. «Хозяйка и вдруг будет по сеновалам валяться». «Да я это к тому, что кровать-то новую жалко, Евтихий Павлович. Эдакая чудесная вещь». «А что ей сделается-то? Нарочно купленную, чтобы свое удовольствие на ней иметь. Здесь же она все лето зря простоит. Ни красы от нее, ни радости, если хозяйка будет на даче существовать. А там мы полок кисейный к ней от мух и комаров устроим. Не ленись только иголкой поковырять. Там насчет шитвы будет свободно. После полудня до вечера в лавке хоть шаром покати, вот как пусто. Сиди и ковыряй иголкой. А то кружева и прошивки вяжи для наволочек. Давно я тебя просил насчет этого, а ты все не с места. Да ведь где же было-то? Перед Пасхой торговля и по дому уборка. На Пасхе с приказчиками суматоха и неурядица. А тебе-то что были приказчики? Мне они на загривок сели, а не тебе. Моя грудь да подоплеку знали их безобразие, а не твои. Навяжу, навяжу, миленький. Столько навяжу всяких прошивок, что и вшивать будет не во что. Ну, то-то. И еще прошу тебя об одном, — продолжал Зваров. Прошу тебя в растрепанном виде в лавку не выходить и босой за выручкой не стоять, а то ты любишь по-деревенскому. Да когда же это я? — обиделась была Лукерья Ивановна. А третьего дня, к примеру. Даже детские рубашонки вышла босая на наш двор сушить и колотырничала с соседкой-кухаркой. — Ну, это я на минутку. — А там и на минутку не след. И еще. Как-нибудь помоднее надо в лавке стоять. Помоднее одевшись, чтобы все чувствовали, что ты хозяйка. Поняла? Распустившись-то не выходить. Да норовить больше по-петербургски насчет одежи, а не по-деревенски. Зеленое-то свое платье с желтой оборкой брось. Купи себе материи на другое платье и закажи. Там портних есть на даче. Да глазастости-то поменьше. Эту деревенскую моду надо бросить. А деньги я дам. Надо, чтобы под хозяйку потрафлять, — учил Зваров. Чтобы все видели, что ты хозяйка, жена мясника, и чувствовали. Соблюдать себя надо. Лукерья Ивановна обещала себя соблюдать. Наутро, забрав ребят, она в сопровождении приказчика Филата уехала на дачу. Зваров снабдил ее билетом на право торговли, счетами с большими костяшками, книгой для записи проданного товара и иконой для лавки. Вместе с ними положили в тележку пуда два говядины и четверть теленка, завернутые в рогожу. Как только Лукерья Ивановна приехала на дачу, сейчас же ее встретила дворничиха Афимья и дворник Калистрат в опорках на босу ногу и в картузе с разорванным козырьком. Они тотчас же стали помогать ей разгружаться, хотя при ней были и свои люди — Рябой Филат и произведенный в приказчике лавочный мальчик Игнашка. Дворник был полупьян, поздравлял с приездом и просил на чай. — А уж это хозяин знает, — уклончиво отвечала Лукерья Ивановна. — Когда хозяин приедет, у него и просите. А мы что же, мы супруга и ничего этого не знаем. — С хозяин-то я отдельно, а это с тебя, хозяюшка. Тебя я с новосельем поздравляю. — Уходи, уходи, пьяница. Чего пристал? — закричала на мужа дворничиха и прогнала его. Оставшись одна с Лукерьей Ивановной, она стала помогать ей разбираться в перевезенном добре, помогала постлать постель, вбивала в стену гвозди для одежи и жаловалась на свое житье-бытье. — Уже так-то бедность наша велика, да и пьет же он неудержимо. Чуть не догляди, сейчас что-нибудь у меня утащит и пропьет. Как только мы зиму-то прожили, одному Богу известно, на хлеб не хватало. — говорила она. — Прямо голодали. — При месте живете, жалование получаете и голодали? — дивилась Лукерья Ивановна. — Как же вы это так? Чудно что-то. — Их, милая, да какое наше жалование-то? 8 рублей в месяц от хозяина, а жильцов-то зимой нет. Только с весны-то и живем, когда дачники приедут. — Ну, тут, конечно, заводу и заколку дров дачники у нас обложены. Теперь, говорят, везде в Питере всем жалобнят прибавили, и только вот несчастные дачные дворники на прежнем положении сидят. Ведь тут и на хлеб-то еле хватит двоим, а надо вариться, надо чайку, сахарку купить. Милость Божья, что у нас детей-то нет, а есть с детьми на 8 рублях-то сидят. Летом я у дачников по стиркам хожу, а зимой на кого тут стирать-то, коли все снегом занесено и пусто? Ладили наши дворники стачиться перед хозяевами на Масляной, но ничего не вышло. Трое бросили, отказались караулить, стали перед хозяевами на дыбы, да на бабах-то и остались. Сейчас же на их место голодный народ явился. О, и у вас было это самое упрямство. У нас наши приказчики на святой неделе на дыбы стали и тоже прибавки запросили, — сказала Лукерья Ивановна. — Было, милая, было, только толку никакого не вышло. Мой Калистрат-то как взбунтовался, отправился в трактир на сходку и вернулся домой без жилетки, вот только и хорошего. А уж как туго-то зимой было, как туго! Затем она подмела веником пол в комнатах, поставила самовар и стала просить. — Не пожертвуешь ли, миленькая, дворнички-то фунтика два мясца наваривца? Всю зиму, окромя хлеба да селедки, ничего во рту не было. А тут хоть похлебать горяченького на вашем новоселье. — Уж это ты к хозяину. Вот хозяин приедет, у него и проси. Начала была Лукерья Ивановна, но дворничиха ее перебила. — Муж боишься, так-так. Ну что ж, это хорошо, которая жена муж-то боится. А только неужто он тебя в двух-то фунтах усчитает? Столько мяса сюда привезли и на ледник погрузили, да чтоб усчитать, Господи Иисусе, да ты и не говори ему. Не в этом дело, голубушка, а так как я еще вновь при торговле и только приехавший из деревни. Правильно, правильно. А если бы и усчитал? А если б ты и сказала ему, да неужто он тебя из-за двух-то фунтов ругать-то будет? Да что ты, родная, да неужто ты двух-то фунтов не стоишь? А то прямо, сама, мол, с ребятишками съела. Дворничиха до того убедительно говорила, что Лукерья Ивановна покраснела, отправилась в лавку и велела Филату отрезать ей 2 фунта мяса, которое поплоше. Лавку Лукерья Ивановна открыла только на другой день утром. Встать пришлось очень рано. До открытия лавки заварить гречневую кашу и поставить ее в духовую печь, положить в чугунчик мясо и капусту для щей и поставить на плиту вариться. Плиту, впрочем, растапливал Игнашка, он же чистил картофель. Невзирая на это, в 9 часу все уже были в лавке. Лукерья Ивановна в ковровом платке на голове и в драповом пальто со стеклярусной отделкой сидела за выручкой. За подол ее платья держалась еле стоявшая на ногах, закутанная в теплый платок Дуня. Павли не было в лавке. Он пускал по журчавшей воде придорожной канавке кораблики из щепок. Хотя на глазастой вывеске над лавкой и был изображен золотой бык с подписью «Мясная торговля», но бык этот не заманивал покупателей. В лавке было пусто. Пришел какой-то мужик в форменной фуражке с бляхой и спросил на гривенник обрезков или что-нибудь от зареза. Но так как такого сорта мяса не было в лавке, то покупатель удалился. — Дачники еще не съехались, а которые переехали, а лавки еще не знают, — говорил Лукерья Ивановна в утешении рябой приказчик Филат. — Дачная торговля такая, что надо ходить по дачам и приглашать покупателя. — Ну так ты бы вот и походил. — сказала ему Лукерья Ивановна. — Так не съехались еще господа-то. Что ж попусту ходить-то? Вот съедутся, так походим. Надо будет заборные книжки предлагать. Тут чиновник больше в этих местах живет. А чиновник любит, чтобы в долг и чтоб после 20-го числа платить. — А отчего ж после 20-го? — спросила хозяйка. — От того, что он 20-го сам жалобу не получает. Наконец пришел фронтоватый околоточный с портфелем, отрекомендовался Лукерье Ивановне, поздоровался с ней за руку, посмотрел на торговый билет, отобрал около 10 фунтов мяса и, не спрашивая про цену, сказал: «А вот пришлите по этому адресу». Он взял карандаш, написал свой адрес на оберточной бумаге, лежавшей на выручке, и стал уходить. «А деньги, господин?» — начала была Лукерья Ивановна. — А это уж мы потом с вашим супругом сочтемся, — отвечал тот и исчез за дверью. Лукерья Ивановна недоумевала. — Филат Андреевич, да как же быть-то? — тревожно обратилась она к приказчику. — А вдруг как он? — Непременно нужно послать, — ответил тот. — И как можно скорее, а то какого бы худо не вышло. Начальство. Игнатий, отнеси. Обратился он к мальчику. — Ну, смотрите, коль ежели что, вы будете перед Евтихием Павловичем в ответе, — заметила она Филату. — Хозяин поймут, это уж завсегда так, порядок известный. После обеда часам к трем приехал Зваров. От станции железной дороги он шел пешком и нес в кульке телячью голову, ножку и печенки, большую связку крупных баранок и трехфунтовую банку варенья. Зваров был запыхавшись. — Проклятые извозчики! Дешевле 3 гривенников не берут, словно стачились окаянные! — сказал он, кладя на выручку принесенное, и стал креститься на икону. — Вот это тебе на новоселье гостинцу, — указал он жене на варенье и баранки. — А вот это в торговлю. Были ли покупатели-то? — задал он вопрос. — Только 4 с четвертью фунта 2-го сорта продали по 15, да телячьей грудинки 2 фунта. Зваров покачал головой, посвистал и сказал приказчику. — Ловко. Корми после этого вас, чертей. Да еще через неделю скажете, что вам жалований мало. Опять стачитесь. Сегодня вон чухные пароходчики на финляндских пароходах стачились, и пароход через него не ходит. Так отчего ж вам-то под них не подражать? Он рассердился. Лукерья Ивановна обрадовалась мужу и тотчас же бросилась ставить для него самовар, но муж был мрачен, как туча. Отсутствие торговли в лавке очень волновало его, хотя он и сознавал, что с лавкой еще не успели ознакомиться живущие в этой местности, да и дачники еще не съехались. — Торговцы в вазах у лавочников-мясников много покупателей отбивают, — бормотал он, сидя за самоваром на крылечке, выходившем на двор. — Вот этакие Лаврентий и Тихоновы, ведь они по всей дачной местности шныряют с вазами, на дворы въезжают. — Вам лучше знать, конечно. Вы сами когда-то из воза мясом торговали. Но чего бы вам теперь с возом не ездить, если вы так думаете? — робко сказала ему жена. — Дурищ полосатая! — воскликнул он. — Да если б я с возом ездил, то кто б за городской-то лавкой смотрел? Тебя пустить с возом, что ли? Так ты не отрубить мясо, не свесить не умеешь. Да и не заведено это, чтоб бабы с мясом ездили. Вдруг бабу с ребенком на руках и мясо по дворам продает. А тебя на городской лавке оставить, а самому с возом ездить, так значит, из кулька в рогожку перерядиться. Скажут, вон он, из купцов-то верхним концом да вниз. Кредит пропадет. Когда же Лукерья Ивановна сообщила ему об околоточном, взявшем мясо, он рассердился еще больше и воскликнул. — Вон оно! Еще и конь не валялся, уж они берут. Тьфу! После этого она и не знала уж, как к нему и подступиться, чтобы вывести его из мрачного состояния. Через минуту она заговорила. — А как хорошо здесь на даче-то! Воздух легкий, черемуха распускаться стала. Здесь куда лучше, чем у нас на дворе в городе. — Кто к деревне привык, то само собой. Но барыши-то там настоящие, а не здесь. Хоть и начнет откликаться покупатель. Здешняя лавка так, для подспорья и ничего больше. Она промолчала и опять произнесла. — Сегодня мы рано встали, так утречком кукушечка так хорошо куковала. — Да ну ее к лешему, эту кукушку! — воскликнул Зваров. — Я о деле соображаю, она со своей кукушкой. Пришел дворник Калистрат, поздравил с приездом и стал просить на чай. Зваров дал ему 5 алтынны, но ругательски изругал его. Дворник вытерпел и пробормотал. — Ну, купец, у нас купцы жили, так такие щедрые, что на редкость. — Было бы за что. А ты вот послужи, а потом и разговаривай. — Да я заслужу. Я ласковый. И за пивом ли сбегать, за водочкой. — А на это у нас свои люди есть. У нас купец дохлоб жил, подрядчик. Так этот приедет, бывал, пьяненький, и за пивом пошлет, и мне поднесет. Уходи, уходи. С дворником пьянствовать я никогда не намерен. Здесь совсем другое руководство. Ну, стало быть, мясники хуже, чем подрядчики-то. А я думал, переедет мясник с лавкой, тот сладко мы жить-то будем. Смотришь, солонинки кусочек пообветрившийся на варево даст. Рылом еще не вышел, чтобы солониной тебя кормить. Облопаешься. Да и за что? За воду берешь, заколку дров берешь. А у меня свои люди без дела сидят. Это я по положению. Жильцы отданы мне, чтоб кормиться. Ну, довольно, довольно. Проваливай. Вечером звары выходили по улицам и смотрели, какие дачники приехали. Завидя сидевших дачников за воротами или на террасах, Зваров тотчас же подходил к ним, приподнимал картуз и, стараясь как можно ласковее говорить, рекомендовался. — Мясник Зваровс, здесь поблизости от вас за уголком лавку мясную открыли, так вот, пожалуйста. Мясо черкасское, всегда свежего боя. И цены будем ставить средственные, все равно как на городской манер. При этом он лез в карман и подавал печатный адрес лавки. «Ох, почем у вас первые сорта?» — задала вопрос какая-то дама. «По 16 за фунт будем отпускать, только пожалуйте, а второе по 14, — отвечал Зваров и опять любезно раскланивался. «А как же вы велели по 18 первый сорт продавать?» — заметила ему Лукерья Ивановна, когда они остались одни. «Пущай будет на первых порах по 16, — отвечал Зваров. «Это только чтобы заманить. Ну, а потом на 18 поднимем. Экая ты непонятливая бабища, а еще Ярославка». «Так вы так и приказчикам скажите». «Само собой скажем. И вообще, надо приучать покупателя дешевой ценой, а уж потом. Ведь не контракт же с ними заключаем. Цены на мясо меняются». Вообще переехавших дачников было еще очень мало. Сидели они на террасах и за воротами, нахохлившись, как куры в ненастную погоду, закутавшись в теплое пальто и в шерстяные платки. Вечер был ясный, но холодный. Когда Зваровы после деловой прогулки возвращались домой, Зваров утешал себя и говорил. — Должна быть здесь торговля, должна. Надо только приваживать покупателя. Я помню, я здесь торговал с воза. Здесь немец живет. Немец человек аккуратный, говядину берет в обрез, но он соленые языки любит и солонину. Это у немок на бутерброды идет. — Да ты хоть знаешь, что такое бутерброд-то? — спросил он жену. — Да почем же мне знать-то, помилуйте. — Экая ты деревенщина. Приучайся, мать моя, скорее быть дамой. Изваров разъяснил ей, что такое бутерброд. Когда они подошли к лавке, уже темнело, спускались сумерки. Приказчики Филата и Игнашка сидели на ступеньках крыльца. — Вот бездельники-то, совсем бездельники, — вырвалось у Зварова. — И за что им теперь только жалование-то плачу, за что кормлю? Только уж ради будущих благ. Торговали насколько-нибудь без нас-то? — спросил он. — 4 фунта солонины продали по 16, — был ответ. — Ну, начало, ну, новоселье. В воскресенье надо будет молебен в лавке отслужить, — объявил он жене и приказчикам. — Да, вот еще что, Филат. Цен на мясо особенно не придерживайтесь. Если хороший покупатель, то первые сорта на первое время можно и по 16 копеек для заманки отпускать, второй — по 14 и даже по 13. Жарьте вовсю, а потом уж наверстывать будем. Понял? — Понимаем-с, слушаюсь, — бормотал Филат. — Так вот, к воскресенью, часам к двум, схлопочите священника. Надо помолиться, покропить, — продолжал Зваров. — А теперь пока запирайте лавку, темнеет. Надо лампы зажигать, а что зря керосин-то жечь. Толку все равно сегодня никакого не будет. Приказчики стали заставлять стеклянную дверь изнутри деревянным щитом. Зваров ночевал на даче. Утром, часу в 7, он уехал на своей лошади в городскую квартиру. Прощаясь перед отъездом с женой, он говорил ей. — Надо на первое время сжаться и во всем экономию наводить. Вон оно, какое начало торговли. Ты приказчикам в обед и в ужин с чем кашу-то давала? — Да с тем же, с чем и нам, с маслом, — отвечала Лукерья Ивановна. — Очень уж накладисто. Ты натопи нутряного сала с салом и давай. Сходнее будет. Чего им в зубы смотреть? По одежке протягивай ножки, говорит пословица. Ну, прощай. Веди себя хорошенько, по правилам, как я сказал. Зваров чмокнул жену в щеку, хотя она и ловила его губы, влез в тележку, стегнул лошадь и потащился по невысохшей еще весенней грязи вдоль улицы.